Глава 10. Ничего страшного. Главное, что мы с Линой вместе, а это значит, что все будет хорошо. Если она сказала, что это необходимо, значит, так оно и есть. Все, что Лина обещала, сбывалось, поэтому у меня не было причины сомневаться в том, что когда придет время, мы будем жить под одной крышей. А пока мы будем видеться каждый день и проводить вместе почти каждую ночь. Ничего страшного, что до поры засыпать и просыпаться мы будем порознь. Мне не понравилось то, каким образом я выяснил, что мы не будем делить один кров, но я сам виноват, что пришел к ошибочному выводу. Любопытно, что я больше не виделся с Нордхэгеном, пока не переехал в новое жилье. Он поселил меня в квартире в его доме на Миллингтон-Лейн. Она представляла собой небольшую студию с отдельным входом. Одна спальня-гостиная, маленькая кухня, похожая на ту, которая была у меня на Мэдисон-Роуд, и ванная комната с туалетом и слишком короткой для меня ванной. Квартира находилась в центре города рядом с моей работой и полностью меня устраивала. Современная мебель из датского тика выглядела новой. Стены, отделанные голой штукатуркой, недавно побелили. Квартира была максимально обезличенной, словно номер в отеле, но я не возражал. «Все в порядке?» — спросила Лина. Я ожидал, что мое новое жилье мне покажет Нордхэген, но он так и не появился, что меня обрадовало. С Линой мне не нужно было изображать наигранные восторги. «Сойдет», — ответил я. «А где живет босс? Наверху?» «Квартира Роджера с другой стороны офиса». «Значит, он всеми зданиями в конце улицы владеет?» «Верно». «Ясно. Вот твой ключ. Спасибо». Теперь я мог свободно приходить и уходить. «А это», — добавила Лина, передавая мне конверт, — «от Роджера. Он встретится с тобой, как только сможет. У него много дел. Не так-то просто закрывать клинику, которая вела деятельность более 30 лет». «Могу себе представить». В конверте лежало 50 20-фунтовых банкнот и короткое письмо от Нордхэгена, в котором говорилось, что эти деньги помогут мне свести концы с концами и что пока он в моих услугах не нуждается, так что я могу расслабиться, обживать квартиру и наслаждаться жизнью. Ну как? Хорошо. Но на самом деле меня снедали странные чувства. Мы с Линой были на одной волне, и я не жалел, что решил остаться в Лондоне, но чувствовал, что должен делать хоть что-то. Работать. Последние чудесные 6 месяцев я наслаждался полной свободой, и Лина стала центром моей жизни, но я хотел чем-нибудь занять себя в дневное время, когда она работала. Какой бы незначительной ни была моя работа, для меня она была необходима. Но, похоже, следующие несколько дней я предоставлен сам себе, и выбора у меня нет. Тем временем я продолжил улаживать личные дела. Перевел счета в местный филиал банка и сообщил родителям новый адрес и номер телефона. Подписал несколько документов и выслал их отцу. От продажи машины и квартиры за вычетом всех расходов осталась небольшая сумма, которую отец положил на мое имя в банк Вагая. В Лондоне я мог обойтись без этих денег, по крайней мере, пока. А вот если здесь у меня что-то не получится, то эта сумма мне пригодится. Я купил кое-что для обустройства своего нового жилья. Запас алкоголя, радиомагнитолу, аудиокассеты с роком и джазом, пару растений в горшках и несколько книг. Я почти ничего не читал за пределами школьной и университетской программы, но выбрал несколько научно-фантастических романов. И когда я увидел в книжном магазине и моралиста Андре Жида, то купил его тоже. Также я приобрел несколько новых предметов одежды. Лина дала мне контакты прачечной со службой доставки. Голые стены и холодная атмосфера квартиры меня нисколько не смущали. Я хотел сохранить ее именно такой, без характера. Пусть я решил остаться в Лондоне, но мне не хотелось превращать эту квартиру в свое постоянное гнездышко. Чем временнее и непривлекательнее она будет казаться Лине, тем лучше. Я старался сделать свое жилье максимально непохожим на дом Лины. Если ее жилище было дворцом наслаждений, то мое — монашеской кельей, и я надеялся, что это ускорит ход вещей в нужном мне направлении. Что касается наших отношений, все шло просто прекрасно. Лина приходила ко мне 2 раза в день, во время обеденного перерыва и вечером после работы. Изобретательность наших игр не страдала от унылых декораций. Не было конца тем удовольствиям, которые мы доставляли друг другу. Когда в моей комнате находилась Лина, я не обращал внимания на ее интерьер. Однако после ее ухода я оставался один и чувствовал себя в своей квартире, как в тюрьме. «Оставь мне немного особой смеси», — попросил я ее как-то раз. «Зачем? Мне скучно, когда тебя нет рядом». «Нет», — ответила она, — «мы принимаем его только вместе». «Почему?» «Так лучше. Главное — умеренность. Я же тебе говорила». «Это героин, да?» Я же сказала, он не вызывает привыкания». «Да, как я понимаю, это какой-то из опиатов». «Опиаты вызывают привыкание, ведь так?» — сказала Лина. «В привыкании нет ничего хорошего». «Но это не важно. Я не знаю, что в нем. Секретная формула, как у Кока-Колы». «Тебе дал его Нордхэгген?» Она не ответила. «Надеюсь, ты узнаешь формулу до того, как у него откажет печень». Лина улыбнулась. Спустя неделю в этой квартире я был сам не свой. По утрам я изнывал от нетерпения, осознавая, что Лина находится в офисе за стеной, всего лишь в нескольких метрах от меня. Обеденные перерывы были прекрасны, но слишком коротки. Конечно, мы не обедали. Когда она возвращалась на работу, я заставлял себя выйти на улицу, чтобы погулять или занять остаток длинного рабочего дня чем-нибудь еще. Я понимал, что Нордхэгген занят, но все же странно, что он еще со мной не связался. Наблюдал, как приезжают и уезжают дорогие машины. С каждым днем их становилось все меньше, но Нордхэггена я так и не увидел. Возможно, после обеда он проводил операции в больнице и уезжал туда, когда меня не было дома. Это единственное логичное объяснение его отсутствия, если, конечно, он был в состоянии оперировать. Но однажды я целый день провел у окна и так его и не увидел. Вечером восьмого дня я собирался спросить о нем у Лины, но, как выяснилось, в этом не было необходимости. «Роджер хочет встретиться с нами позже». «Хорошо, когда?» «Позже. Мы можем провести немного времени вдвоем». Мы приняли немного ТГК, не в первый раз. ТГК – тетрагидроканнабинол, один из основных каннабиноидов. Этот наркотик мне нравился, потому что, в отличие от особой смеси, не стирал из моего сознания Лину. Наш секс был медленным и долгим, восхитительным и томным. Даже когда я был в ней и чувствовал прикосновение ее шелковых трусиков, мне казалось, что я могу задержаться на вершине оргазма до тех пор, пока будет невозможно понять, где заканчивается моя кожа и начинается ее. Мы растворялись друг в друге, словно радуга в небе. Мы пошли перекусить, а потом, по настоянию Лины, пропустили пару стаканчиков в пабе. Я пытался протестовать. В чудесной же форме я буду на встрече с Нордхэгганом, расслабленный из-за секса и ТГК, заторможенный из-за еды, а теперь еще и пьяный. «Все в порядке», — сказала Лина. «Так даже лучше. Кстати, прими вот это». Она незаметно дала мне таблетку. «А это что?» «Так будет легче, поверь мне». «Во что вы меня хотите втянуть?» — спросил я полушутя, но так и не приняв таблетку. «Какими проектами вы занимаетесь? Только один из них имеет значение». «Какой?» «Смотри, я тоже приму таблетку». Лина быстро положила ее в рот и запила глотком вина. «Теперь твоя очередь». «Ладно, ладно». Я проглотил таблетку. «Теперь расскажи мне о проекте. Я жду ответов неделю, но мне кажется, что прошли месяцы». «Могу лишь сказать, что вначале происходящее может немного шокировать. Будет неприятно, Том, но тебе придется с этим смириться. Назад дороги нет». «Меня уже ничего не шокирует», — уверенно сказал я. «Я, как серфингист, прыгаю с одной волны на другую». «Это тебе сегодня и предстоит». «А зачем таблетка?» «Небольшой балласт, чтобы помочь тебе сохранить равновесие». «А я могу его потерять?» «Возможно», — сказала Лина. «Но я хочу сказать тебе кое-что еще. Запомни, я пройду с тобой весь этот путь. Неважно, чем тебе покажется то, что ты увидишь, знай, это еще один шаг на пути к нашему совместному будущему». Она произнесла это тихо и со всей серьезностью. По моему телу пробежала дрожь. Я понял, что меня ожидает нечто более ужасное, чем то, что произошло на чердаке ее дома. «Еще один шаг на пути к нашему собственному будущему», — сказал я. «Ты имеешь в виду нас двоих?» «Да». Это все, что мне требовалось услышать. Будущее для нас двоих, меня и Лины. Не троих, даже если речь идет о проекте Нордхэггена. «Я все еще здесь», — сказал я. «Назад дороги нет». Лина улыбнулась и положила голову мне на плечо. «Все будет хорошо», — сказала она. «Вот увидишь». Я не сомневался, если она готова проделать весь путь со мной. Мне все равно, что это за путь. Даже если бы она хотела, чтобы я вместе с ней принял участие в двойном ритуальном самоубийстве, я не смог бы ей отказать. Это вовсе не дешевая бравада, а лишь осознание того факта, что Лина стала единственным якорем в моей жизни. Нордхэгген ожидал нас у себя в библиотеке. Полки вдоль стен были заставлены книгами, но, судя по обилию пыли, пользовались ими редко. Не считая нескольких стульев вокруг кофейного столика, единственной мебелью в комнате были большой барный шкаф в углу, письменный стол в глубине и небольшой столик с шахматной доской, на котором стояла лампа, и лежал блокнот с шахматными комбинациями. Присмотревшись, я увидел, что на фигурах тоже лежит слой пыли. Нордхэгген, кажется, прочитал мои мысли и с улыбкой посмотрел на стол. «Одна из ранних партий Фишера», — объяснил он. «Я нашел возможность форсированного выигрыша на 10 ходов раньше, чем потребовалось для победы ему, и с тех пор я так и не прикасался к этим шахматам». «Все равно, что завершить карьеру непобежденным», — сказал я, рассматривая непонятные каракули в блокноте с комбинациями. «Что-то вроде того», — с гордостью согласился Нордхэгген. Он налил нам напитки. Щедрость порции была сравнима с барами Фезерс. Наконец мы сели, и я с удивлением обратил внимание на внешний вид маленького доктора. В последние несколько недель ему пришлось несладко. Он выглядел осунувшимся и уставшим, морщины на его лице стали глубже, а на щеках проступили коричневые пигментные пятна, делавшие его похожим на скукоженную грушу. Не знаю, было ли дело в таблетке, которую дала мне Лина, или во внешности Нордхэггена, но я впервые чувствовал себя в его присутствии максимально спокойно. Более того, я ощущал свое превосходство. Я видел, что смертная природа постепенно берет над ним власть, и побочным эффектом этого осознания было упрочение моих собственных позиций. «Этот дом очень-очень старый», — сказал мне Нордхэгген. «Со стороны он выглядит как бывшая конюшня. В принципе, так оно и есть. Но его история уходит далеко в прошлое. В викторианскую эпоху это здание и правда использовалось в качестве конюшни, но где-то в 18 столетии его история теряется, о нем нет никаких сведений. Возможно, как американцы, это вас удивляет, но поверьте мне на слово, такая ситуация весьма необычна. Лондон — очень старый город в том, и каждый его сантиметр измерен, изучен и зафиксирован в документах и не один раз. Поэтому его историю можно отследить до тех времен, когда на его месте находились болота и различные племена сражались друг с другом за право здесь жить». Попытался я изобразить заинтересованность. Роджер предпочитал переходить к сути не сразу. «Поэтому обычно историю любого дома в центре Лондона можно проследить на несколько столетий назад, но про это место известно только последние 200 лет. Я так и не смог выяснить, что здесь находилось ранее». «Может, ничего?» — предположил я. — Может, здесь был просто пустырь? — Нет, — довольно улыбнулся Нордхэгген. — Нет, здесь кое-что находилось, о чем вам, дорогой мальчик, скоро станет известно. Но что конкретно, увы, так и осталось загадкой. — А я много времени потратил на изучение вопроса. Он махнул рукой в сторону книг. — Один из моих проектов связан с историей этой части Лондона, и этот участок площадью менее 2 квадратных километров — единственное слепое пятно в этом районе. Промычал я снова. Нордхэгген грустно улыбнулся, словно его огорчал тот факт, что он может улучшить партию Бобби Фишера, но не в состоянии узнать историю своей же собственности. Он удобно устроился в кресле, но я заметил, что его взгляд нервно блуждает по комнате, а пальцы сжимают подлокотник. Чем больше я наблюдал за ним, тем больше приходил к выводу, что он испытывал чувство тревоги и с трудом ее сдерживал. «По моей теории, — продолжал он, — давным-давно здесь происходило что-то непристойное. Какая-нибудь извращенная сексуальная практика? Возможно, но вряд ли. В истории задокументированы подобные случаи. Убийства? Сомневаюсь. У убийств своя аура, а информация об убийствах, совершенных в этом районе в прошлом, вполне доступна. Что-то связанное с королевской семьей? Нет, это еще менее вероятно, потому что каждый темный секрет королевской семьи зафиксирован в различных источниках. Так что, по моей теории, все дело кое в чем другом, в чем-то оккультном, в каком-то пережитке средневековья. Вы имеете в виду колдовство? Не совсем. Оккультизм, числа, символы, алхимические опыты, в том числе ерунда вроде превращения свинца в золото, поиска философского камня, воскрешения из мертвых — это оккультизм, а не колдовство. Здорово, что он использовал слово «ерунда», но древняя история меня не очень интересовала. «Оккультизм — подходящее объяснение», — продолжил Нордхэгген. «Плохая история с ужасным концом, но слишком тайная, чтобы попасть в летописи. Возможно, участники событий предпочли сделать так, чтобы память о них не сохранилась». «Возможно», — согласился я. Наблюдать за Нордхэгганом становилось все интереснее. Быть может, он вел свой рассказ, чтобы меня отвлечь. Я заметил, что его рука дрожит каждый раз, когда он подносит бокал с вином к губам. «О да», — подумал я, — «этот человек прекратил хирургическую практику, потому что руки больше его не слушаются. С ним покончено». «Что ж, давайте пойдем», — Нордхэгген встал. «Пора провести для вас экскурсию». Он внимательно посмотрел на Лину, словно ожидая от нее сигнала, чтобы прекратить операцию, но сигнала не последовало. Мы вышли из библиотеки и пошли по узкому коридору вглубь здания. Нордхеген отпер низкую дверь, спрятанную под лестницей. «Погреб», — пояснил он. «Первый ключ к разгадке. В конюшнях погребов не было. Когда я купил эти здания, в них находились несколько полуразвалившихся гаражей. В процессе перестройки старый пол отодрали, и под ним обнаружился этот погреб. Давайте войдем внутрь». Нордхеген так возбудился, что я боялся, что его хватит удар. Мы спустились по каменной винтовой лестнице в погреб, и я почувствовал ладонь Лины на своей руке. Я ожидал увидеть маленькое помещение с низкими потолками, но погреб оказался огромным. Мы очутились в передней, стены которой были выложены из шлакоблоков. Работа Нордхегена. Он задержался у массивной дубовой двери и посмотрел на Лину. «Все хорошо, дорогая?» «Да», — ответила она. Нордхеген странно улыбнулся, выбрал нужный ключ и с трудом вставил его в замочную скважину. Мне втайне хотелось, чтобы Лина взяла ключ из его трясущихся рук и открыла эту дверь. Но, наконец, дверь поддалась, и мы вошли в темное помещение. Я сразу понял, что оно было большим, потому что видел, как вдалеке мигают лампочки. Потом я увидел Лоуренса Харви. Лоуренс Харви, 1928-1973, британский актер. «О боже!» — раздраженно пробормотал Нордхеген. «Я забыл, что включил «Экспресса Бонга». «Экспресса Бонга», 1959, Великобритания, фильм-сатира Вэлла Геста, повествующий о музыкальной индустрии. Я чуть не рассмеялся. У него в погребе был кинотеатр, на экране в дальнем конце темной комнаты шел черно-белый фильм с Лоуренсом Харви. Я услышал, как Нордхеген нажал какую-то кнопку, и фильм выключился. Медленно, очень медленно начали загораться лампочки. Лина крепко сжала мне руку и прильнула ко мне всем телом. У нее было такое же выражение лица, как и тогда, у двери на чердаке ее дома. Потом она отпустила мою руку и отошла на шаг назад, я повернулся и вступил в комнату. Она была просто огромной. У дальней стены под киноэкраном стояли мягкое кресло, двухместный диван, вращающийся стул и что-то вроде стола или консоли. Но большую часть пространства занимал длинный полукруглый стол, вернее, не просто стол. Через каждые 2 метра столешницу поддерживали цельные блоки, вырезанные из толстых бревен. Сама столешница была сделана из дубовых досок, прибитых к массивному каркасу из деревянного бруса. Под этим столом находился лабиринт из труб, тянувшихся по всей длине сооружения. На столе на одинаковом расстоянии друг от друга стояли 12, позже я их сосчитал, застекленных ящиков. Потрясающее зрелище. Я направился к ним и чувствовал, что Лина идет за мной. В середине стола был узкий разрыв. Я прошел через него и оказался в полукруге. Здесь было темнее. Хотелось поскорее добраться до стульев на возвышении у дальней стены и не смотреть по сторонам. Мне было страшно. Не за себя, хотя этот страх стал предвестником ужаса, который поглотил меня позже. Просто я осознал, что нахожусь посреди тайны Роджера Нордхегена, и эта тайна — самый мрачный и невообразимый кошмар, разбивающий вдребезги последние остатки человеческой сущности. Я резко развернулся и посмотрел на Лину. Я хотел сосредоточиться на ней, чтобы не видеть ничего вокруг. Периферическое зрение отключилось само собой. Хотелось найти что-то в ее лице, какой угодно намек на эмоцию. Но ее жестокое выражение не говорило мне ничего. Или все. Теперь во всем помещении горел свет, и я медленно огляделся. Внутри каждого застекленного ящика находился живой человек. Над их головами зажглись лампочки, похожие на карикатурные нимбы. Они висели в оковах и слегка покачивались, словно елочные игрушки из ночных кошмаров. Они были полностью раздеты, а подгузники им заменяли черные резиновые емкости. У них не было рук и ног. Кто-то профессионально ампутировал все 48 конечностей. Работа гениального хирурга. Их лица. У них были лица людей, живущих в аду, обезображенные агонией. Не из-за физической боли, хотя, возможно, ее они тоже ощущали, а из-за чего-то более страшного. Некоторые из них тихо стонали, другие извивались в оковах, но большинство просто висело в пассивном отчаянии. Не знаю, как долго я стоял и смотрел на них. Я перестал чувствовать свое тело и превратился в пару глаз, прикрепленных к мозгу, который парил в безжизненном воздухе, словно воздушный шар. Когда мне начало казаться, что я скоро улечу и растворюсь, как облако пара, я почувствовал прикосновение Лины и начал возвращаться в свою физическую оболочку. Нордхеген прошел через разрыв в столе и присоединился к нам. Он нервничал, как старый пес, и наблюдал за мной, но не в открытую. Я уставился на него, словно видел впервые. Все, что я выяснил об этом человеке до того, потеряло всякий смысл. Вот он, настоящий Роджер Нордхеген, моя головоломка, загадка, которую я надеялся разгадать. Он решил, что он бог и, очевидно, безумный бог, но я не мог и не бросить ему вызов. «Почему?» — спросил я, удивленный тем, как гулко и твердо прозвучал мой голос в этом огромном помещении. «Почему? Ха-ха-ха!» — воскликнул Нордхеген, затем, улыбаясь, покачал головой. «Почему? Почему? А что мне оставалось делать? Вызвать каждому по такси и отправить их домой?» «Почему они здесь в таком виде?» «Почему? Почему? Почему?» — лицо Нордхегена озарилось интересом. «Можете с таким же успехом спросить, почему погибла цивилизация Майя? Почему Кеннеди решил ехать в открытом лимузине во время визита в Даллас? Почему мы слезли с деревьев? Что есть почему? Почему не существует? Существует только сейчас и вот это!» Он обвел жестом людей в ящиках. «Это происходит сейчас, и это единственный факт, который имеет значение. Не надо начинать с «почему», надо начинать с «сейчас», и «сейчас» — это факт вашей жизни». У меня кружилась голова, но часть мозга продолжала работать. Я заметил, что среди этих людей поровну мужчин и женщин, в основном среднего возраста, хотя имелись и молодые, и старые. «Безумец!» — продолжал декламировать Нордхеген. «Вам ведь пришло на ум слово «безумие». Ничего страшного, я не возражаю. Почитайте Йетса, молодой человек». Йетс писал: «Почему старикам нельзя быть безумцами? Все сводится к этому. Другого финала быть не может, но молодежи не понять, и вам следует узнать, почему старикам приходится быть безумцами». «Что ж, Томас, относитесь к этому как к производственной практике». Нордхеген замолчал, но мне было нечего ему сказать. Пусть продолжает нести бред. Я уже не мог ему помочь, и он взял меня за руку и начал объяснять, как все устроено. «Посмотрите сюда», — сказал он. «Их моют, за ними убирают, и вот, видите эти капельницы? Это их еда, основные питательные вещества. И никто из них не подавится», — подчеркнул он не без гордости. «О да, о них заботятся, за ними присматривают, их защищают. Это мои люди». Я же видел людей, которые страстно желают умереть, но вынуждены жить в извращенном раю Нордхегена. Я видел их опрелости, обвисшую мертвенно-бледную кожу, покрытые коркой глаза, пену в уголках рта. Я видел туловище и черепа, утыканные электродами. «Вот это? От вас не требуется сразу запомнить все имена, но у нас есть замечательные люди», — с маниакальной гордостью продолжал болтать Нордхеген. Мы подошли к мужчине, который старался обратить на себя внимание. Его глаза светились от гнева. Нордхеген открыл стеклянную дверцу. «Да, преподобный!» «Ты больной, отвратительный, мерзкий!» — проскрипел несчастный пленник, и его покинули силы. «Да-да!» — радостно согласился Нордхеген. «И таким больным, отвратительным и мерзким сделал меня ваш бог!» «Не смей винить в этом Господа!» — слабо запротестовал мужчина. «Нет!» «Ну ладно», — сказал Нордхеген. «Прощаю грехи твои, Господи!» Он закрыл дверцу и повел меня дальше. «О, вот еще кое-кто», — сказал он, остановившись еще у одного ящика. «Вы, как недавно переехавший сюда, возможно, его не знаете, но он — местная знаменитость. Укокошил жену и няню, а потом пришел ко мне, чтобы я изменил его внешность, а он смог, в свою очередь, сменить обстановку. Я с удовольствием исполнил оба его желания. Скажу по секрету, он, как выразился Достоевский, почти вернул свой билет создателю, но я вообще-то тоже». Нордхеген почти стал похож на себя прежнего, старого весельчака. Он улыбался озорной улыбкой, словно все происходящее вокруг было какой-то глупой шуткой. Но теперь я знал, на что обращать внимание, и видел, насколько ему сложно сохранять видимость нормального человека. Он был очень умелым сумасшедшим. «Фильмы? Я постоянно показываю им фильмы», — сказал он, словно меня интересовали их развлечения. «У меня годы ушли на то, чтобы собрать приличную коллекцию. Они очень любят «Экспресс Бонго» и «Девушку Ритма». «Девушка Ритма», Великобритания, 1960-й, подростковая драма Эдмона Гревеля. «Конфликт поколений всегда интересен, не находите?» Что еще? Брайтонский душитель. Путь наверх. У меня их сотни. Надо же заботиться об их ментальном состоянии. Не так ли?» «Брайтонский душитель», США, 1945. Детективный фильм Макса Носака. «Путь наверх», Великобритания, 1959. Драма Джека Клейтона. «Сколько времени нужно провести в сумасшедшем доме, чтобы почувствовать себя в нем своим?» — подумал я и повернулся к Лине. «А какой твой любимый фильм, малышка?» — спросил я, не узнавая свой голос. «Река, не текущая вспять», — ответила она без раздумий. «Мой самый любимый момент, когда Мэрилин Монро произносит: «Чем дольше живешь, тем меньше переживаешь». «Река, не текущая вспять», США, 1954. Вестерн Отто Преминджера с Мэрилин Монро в главной роли. Нортхаген улыбнулся безумной улыбкой. Лина улыбнулась с любовью. Я перевел взгляд с одного на другую. Затем еще раз медленно осмотрел каменное помещение и коллекцию изуродованных тел, в которых насильно поддерживалась жизнь. «Добро пожаловать в ад. В Нортхенгенвиль». Я оскалился им в ответ, подобно тому, как обнажают зубы в критических обстоятельствах животные.